«Хорошо», — выкрикнул Гус после пятого или шестого удара, прошедшего мимо. «Держи ритм». Я стиснул зубы и продолжал двигаться. Его удары становились все быстрее и сильнее, но я начал замечать закономерности в его атаках. Если он наносил два удара сверху подряд, третий почти всегда шел сбоку. Если он делал шаг вперед правой ногой, это означало удар слева. Понимание работало на полную. Я начал предугадывать его движения и действовать на опережение. Когда он замахнулся для очередного рубящего удара сверху, я не стал просто блокировать его. Вместо этого я слегка сместился в сторону и нанес короткий боковой удар по его запястью. Это не было сильным ударом, я даже по руке ему не угодил, но все же я успевал гораздо больше. «Ты начинаешь думать», — сказал Гус с одобрением в голосе. Его шест снова устремился ко мне, но на этот раз я был готов. Я сделал шаг вперед и нанес рубящий удар сверху вниз. Он парировал его с легкостью, но пока он блокировал мой первый удар, я развернулся на пятки и нанес колющий удар концом шеста ему в бок. Гус успел уклониться в последний момент, но теперь на его лице появилась улыбка. «Молодец!» Он поднял шест над головой и резко опустил его вниз с такой силой, что мне пришлось поставить обе руки на древко своего оружия, чтобы увести его в сторону. Удар был настолько мощным, что ноги едва не подкосились. «Защита!» — напомнил он. «Держи защиту!» Я стиснул зубы и сосредоточился. Гус начал наносить серию рубящих ударов сверху вниз. Раз, два, три. Я считал про себя каждый удар. 4, 5, 6. Руки начали ныть от напряжения, но я не сдавался. 7, 8, 9. Я чувствовал ритм его атак и двигался вместе с ним. 10, 11, 12. Каждый раз, когда он замахивался, я уже знал, куда пойдет удар и под каким углом его нужно отразить. 13, 14, 15. Последний удар был особенно мощным, Гус вложил в него всю свою силу, но я просто шагнул в сторону, и черенок прошел мимо, едва не задев мой рукав. Когда все закончилось, мы оба стояли посреди площадки и тяжело дышали. Гус посмотрел на меня и кивнул с уважением. «Давай присядем, Кит». У меня стонала и болела каждая мышца, и я рад был не то что сесть, свалиться прямо где стоял. Но прежде, чем последовать за Гусом, я поклонился параллельно земле, впервые в этом теле выказывая кому-то такое уважение. «Спасибо за урок». Мы дошли до лавки у края тренировочной площадки. Я постепенно выравнивал дыхание, но руки все еще слегка дрожали от напряжения. Шест, который я прислонил к лавке, соскользнул на траву, а у меня даже не было сил поднять его. Гус не выглядел ни капли уставшим, хотя тренировался наравне со мной. Он лениво потянулся, а потом вдруг спросил: «Ты на гору собрался с шестом ходить?» «Да, думаю, это лучшее, что у меня есть сейчас. К тому же я привык к нему. Шест для боя против зверя – самое неподходящее оружие. Надеюсь, ты это понимаешь». Он повернулся ко мне и объяснил: «В бою с костлявыми или с людьми шест хорош. При ударе по зверю шест не нанесет особого урона. Он просто соскользнет по шкуре. А пока ты будешь замахиваться для второго удара, зверь уже вцепится тебе в ноги или опрокинет. Рубящий удар тоже мало что сделает, у шеста нет ни острия, ни лезвия. Это ведь не меч и не топор, лучше брать копье, еще лучше, рогатину. С ней даже обычные люди на медведи ходят». Я посмотрел на шест, он казался надежным, прочным, но Гус прав, это оружие не для всякого противника. «Хочешь в горы со мной сходить?» – спросил я после паузы. Гус усмехнулся, покачал головой и откинулся назад. «Неа, я решил, что пока никуда не пойду. И если уж Рик меня не уговорил, ты тоже не сможешь. Кстати, думал в одиночку сходить, главное, идти строго по дороге и не сворачивать в лес, где духовной энергии много. Твари не любят выбираться из леса в поля. Крестьяне же ездят с деревень в город и обратно, а среди них половина практики стадии закалки, другая половина вовсе никакими практиками не были и не станут. Если встретишь слабую тварь, то справишься, ты умеешь обращаться с шестом». Он помолчал, словно что-то обдумывая, а потом добавил: «А вообще в горы ходят добытчики, можешь с ними». «Добытчики?» – переспросил я. «Ну да, я не про тех, кто травы режет, они тебе соперниками будут и тебя в компанию не возьмут. И не про тех, кто в заброшенных штольнях промышляет, эти тоже тебе не подойдут. Я скорее про одиночные отряды горняков, которые золото в ручьях моют или ищут рудные жилы, выходящие на поверхность. Они знают местности, могут быть полезными попутчиками. Вряд ли мне это подойдет. На месте добытчиков я бы не согласился взять с собой незнакомца. Они будут бояться показывать найденные места, тем более, брать попутчика, который не участвует в общем деле, не связан знакомством, родством или общими секретами. Нет, не согласятся. Я вздохнул и посмотрел на Гуса. А если все-таки придется идти одному? Спросил я. Он пожал плечами. Как я и сказал, не лезь туда, где тебя могут сожрать. Постоянно осматривайся, не подходи к скалам, убегай. Если что-то услышишь, и перемещайся только в буране. А еще, если уж решишь оставить дрын при себе, кивнул он на валяющийся в траве шест, то брось его, когда наткнешься на духовного зверя. Этим тварям ты ничего не сделаешь этой палкой, а замедлит он тебя изрядно. Подумай о копье. Хорошее копье из хорошего металла и с древком из хорошей древесины стоит от 40 серебра, а у меня стройка на носу, важен каждый медяк. Так что рискну и пройдусь с шестом. Я ведь пока не планирую встречаться с духовными зверьми. Если и сунусь на гору, то лишь ради техники ледяной защиты. Дойду только до площадки, к которой ведет лестница, а там зверей вроде как быть не должно, слишком мало ци. Теперь ты поймешь, что в жизни есть и другие ценности, кроме пива и вина. Спросил я с легкой надеждой. Нет, теперь я сниму другую комнату, где не воняет, и продолжу пить. Но ты приходи и приноси деньги. Покажу тебе приемы серьезнее. Глава 7. Глава без экшена, но не пустая. Идеи в ней спрятаны между листами. Сюжет отдохнет, но ты не спеши. Важны эти строки для детской души. Рой сказал, что целитель не тронет меня, и вообще месть сейчас его мало интересует, полно других проблем. Вдобавок мать не была обычным человеком, раз уж у нее отец, Пери, член городского совета, едва ли не король города. Но проверять, насколько сильны кровные узы, и будет ли Рик учитывать факт родства, я не хотел, потому решил переселить маму в гостевой дом, хотя бы на неделю. Только раньше не было повода, на который можно было сослаться, чтобы не говорить тебя вот тут могут убить из-за меня, нужно переехать. Теперь этот повод появился. Я вошел в дом, мать хлопотала на кухне, перебирала корзину с яблоками. На лице у нее мягкая, усталая улыбка. Я остановился в проеме, на мгновение замешкавшись, но затем решительно произнес: «Мам, мне нужно с тобой поговорить». Она подняла на меня взгляд, слегка удивившись серьезности в моем голосе, даже немного приподняв брови. Что-то случилось. Я подошел ближе и сел напротив нее на хлипкий поскрипывающий стул. Мы уже долгие годы живем в этом доме. Ему нужен ремонт, ты сама не раз говорила об этом. Крыша подтекает, в сезон дождей стены недостаточно хорошо удерживают тепло, очаг тоже не в самом лучшем состоянии. В общем, я решил это исправить. Ремонт? Растерянно спросила она. Ты шутишь? Нет, я рада, что ты выплатил долг, и на еду нам теперь хватает, но ремонт всего дома. Я спокойно заверил, это не шутка. Будем капитально ремонтировать дом, и начнем уже сегодня. Что? Мать положила яблоко на стол. Ты серьезно? Абсолютно. Не хочу, чтобы на время ремонта ты лишний раз беспокоилась или хлопотала по дому, поэтому я снял для тебя комнату в гостевом доме неподалеку. Там порядочный хозяин и комфортные условия. К слову, скоро должны прийти рабочие. Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга. Я ожидал ее согласия переждать ремонт в гостевом доме. Она, по всей видимости, пыталась осмыслить сказанное мной. За калиткой послышались тяжелые шаги и голоса. Один мужчина объяснял что-то другому, насвистывающему веселую мелодию. Мама повернула голову в сторону окна, чтобы посмотреть, кто к нам пришел. Однако через мгновение входная дверь распахнулась, и в дом завалились двое мужчин. Один, бородатый, внушительного телосложения, с прямой осанкой, в рабочей одежде. Второй, коренастый молодой человек, удерживающий в руках внушительный ящик с плотницким инструментом. «Добрый день», – поздоровался старший, снимая шляпу. «Меня зовут Грэм, а это мой напарник Ардин. Как и договаривались, прибыли ранним утром. Вы хозяйка дома?» Мать растерянно кивнула, переводя взгляд то на них, то на меня. «Да, я», — ответила она неуверенно. «Но думаю, вам лучше переговорить с моим сыном, раз уж он это все и затеял». Я поприветствовал рабочих почтительным кивком. «С вами мы уже виделись. Пока можете осмотреться здесь и решить, что можно починить, что улучшить», — сказал я Грэму. «Я помню, ты рассказывал, что поработать придется хорошенько», — сказал Грэм. Мужчина переступил с ноги на ногу и хмыкнул, когда доски жалобно заскрипели. «Сейчас вижу, что ты не преувеличивал. Вы вроде бы упоминали, что можете достать нужные материалы за дополнительную плату». «Конечно», — ответил Седобородый. «У нас есть договор с нужными людьми. Доски и бревна задешево, более редкие материалы, по цене рынка». Мать смотрела на нас так, словно пыталась понять, шутим мы или нет. Но когда мужчины начали обходить дом и обсуждать что-то между собой, она, наконец, повернулась ко мне. «Ты действительно это задумал. Но почему ты мне ничего не сказал заранее? Хотел удивить тебя». Мы вместе начали складывать ее вещи в узлы и корзины. Все необходимое и повседневное оказалось не так уж и много. Глядя на нахмуренное лицо мамы, решил успокоить. «Ты заслуживаешь жить в теплом и крепком доме. А чтобы сюрприз точно удался, лучше тебе пока не смотреть на то, что здесь будет происходить. Я буду навещать тебя каждый вечер в гостевом доме». Она вздохнула, посмотрела на меня с легким упреком, но в ее глазах светилось тепло. «Ты всегда был упрямым, а теперь ты еще и самостоятельный. Ладно уж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Кит. И навещать меня не обязательно. Всего-то неделя, не пропаду. А сам где будешь жить? Здесь. Буду и жить, и помогать работникам. Может, мое призвание – быть плотником». Доверив матери небольшую и не тяжелую корзинку, я понес остальные вещи в гостевой дом. Это было двухэтажное деревянное строение с уютным внутренним двором. Именно здесь жили Гус и Кира. Откровенные бедняки и всякие прохиндеи точно не могли позволить себе снять здесь комнату, потому место было приличным. Об этом я беспокоился в первую очередь. Пока мама устраивалась в своей комнате, я спустился, бросил взгляд на дверь комнаты Гуса, или бывшей комнаты Гуса. За стойкой приема посетителей находилась та самая усталая женщина, гонявшая в прошлый раз по столу жука. «Осмотрели комнату?» — лениво поинтересовалась она. «Да. Сколько за неделю, говорите?» Женщина быстро пересчитала монеты, ее правая бровь приподнялась от удивления. Она вновь окинула меня взглядом, изучающим и даже недоверчивым. Кажется, это был первый человек, который, принимая от меня деньги, задался про себя вопросом, откуда у этого подростка из бедного района такие деньги. После гостевого дома я вернулся к мастерам. Пока нас с матерью не было, Грэм и Ардин уже успели развернуть во дворе подобие небольшой мастерской и подогнали небольшую повозку с инструментом и строительными материалами. Грэм махнул мне рукой, на мгновение отвлекшись от массивного ящика с инструментами. Ардин уже успел надеть пояс и обвесить его необходимым. Прицепил молоток, долото, несколько стамесок и что-то вроде угольника. Все это выглядело немного массивнее и грубее по сравнению с теми инструментами, к которым я привык в своей прошлой жизни. Мастера позвали меня осмотреть объект совместно. Когда мы подошли к дому, Ардин уже готов был высказать свое мнение. Грэм стоял в стороне, наблюдая со своим учеником и помощником. «Хаэм», — протянул Ардин, — «дом у тебя не в худшем состоянии, но работы тут хватит на всю неделю, это точно. Крыша течет, да, я уже посмотрел, надо полностью перекладывать. Пару стен надо укрепить, а пол? Как вы еще в те щели не провалились? Это все можно сделать за неделю?» — спросил я. Ардин хмыкнул. «С учетом внутренней отделки, нового крыльца и замены всех гнилых досок, про очаг и порядок тоже не забудем. Если ты будешь помогать, как и предлагал, может, и уложимся. Но стоить это все равно будет недешево, парень. Доски надо новые покупать. Гвоздей у нас мало, да и не привыкли мы ими работать. Когда без них можно, дорогое это дело. Будем работать по старинке, соединение в пазах и шипах». «Сколько?» – спросил я, уже зная, что потяну в любом случае, потому что прикидывал и спрашивал несколько раз про стоимость работы до этого дня. «Ну, может, 90 серебряных», — назвал Ардин сумму. «Деньги у меня есть, не так много, как хотелось бы, но достаточно для этой работы». «Ладно, договорились». Ардин быстро приступил к работе. Разобрал часть крыши и аккуратно сложил старые части черепицы во дворе. Грэм составлял точный список всего, что нам могло понадобиться. «Ну что, готов учиться?» — спросил Ардин, глядя на меня с прищуром с полуразобранной крыши. «Учиться?» — я едва спрятал улыбку. «Ага, если хочешь помогать нам и не просто таскать доски, да подавать инструмент, а работать по-настоящему, тебе придется освоить часть нашей работы. Тогда показывай. Дом старый, неухоженный, обветшалый». Я стоял и смотрел на него, вот только в голове мелькали картинки, как он будет выглядеть после ремонта. Чистая светлая кухня, крепкие и хорошо подогнанные полы, печь, что не дымит, стены, от которых не пахнет сыростью, новенькая крыша, может, бегающие по двору внуки, пришедшие в гости к бабушке, дремлющая у крыльца собака. Это будет место, где матери будет не стыдно и не тяжко жить остаток жизни. Я не желаю всю жизнь прожить с ней, но хочу обеспечить ей достойную старость в достойном доме. Хотя и до старости ей еще далеко. А если зелья, которые я выдаю за заваренный чай, переведут ее хотя бы на первый ранг закалки, то старость станет еще дальше. Еще ничего не было сделано, но я уже видел, каким будет дом. Потому с энтузиазмом присоединился к работе. Первый день работы оказался сложнее, чем я ожидал. Местные инструменты были массивными и требовали больше сил и терпения. Рубанок был тяжелее и грубее тех легких и острых инструментов, которые я использовал раньше. Пила тоже была неудобной, полотно постоянно застревало в древесине из-за недостаточной разводки зубьев. Ардин показывал мне основы, как правильно держать инструмент, как делать точные разметки на дереве угольником и мелом. Я делал вид, что учусь и не соображаю даже в предназначении инструментов, иначе пришлось бы еще придумывать истории, откуда подросток знает столько об их ремеслах. Начали с простого, вырезали шипы и пазы для соединения балок. Грэм объяснял мне принцип, а я учился. Здесь почти не использовали гвозди из-за их дороговизны. Вместо этого все строилось на точных соединениях дерева. Конусный шип входил в паз настолько плотно, что конструкция становилась прочной сама по себе. К вечеру мои руки гудели, но я чувствовал себя довольным. Каждый новый шип получался лучше предыдущего. Ардин похвалил меня за старание. Неплохо для первого раза. Быстро учишься, парень. Продолжим расправляться с крышей, хрипло сказал Ардин. Кровля держится на честном слове. Ардин снова полез на крышу, ловко перебираясь по шатким балкам. Я подал ему инструмент, лом и кувалду. Грэм остался внизу, наблюдая за процессом и отдавая команды. Снимай черепицу аккуратнее, чтобы самому не провалиться. Времени достаточно, не спеши, предупредил старик. Я полез следом за Ардином. Черепица оказалась тяжелой, местами покрытой мхом, который будто впитал в себя всю влагу за последние годы. Когда черепица была снята, мы принялись за доски, старались аккуратно снимать их. Некоторые настолько прогнили, что рассыпались в труху. Я старался работать аккуратно, но иногда не мог сдержать своей силы. Влажные доски трескались пополам от одного движения. Грэм заметил это, не сильно удивился. «Практик, значит», — кивнул он себе. «Закалка, третий ранг, немного занизил я свои успехи». К обеду крыша была полностью разобрана. Мы сложили черепицу и мусор в большую кучу неподалеку от дома. Ардин собирался их вывести на телеге и выбросить за городом во враг, на общую свалку. Доски и бревна, которые можно пустить на дрова, я складывал отдельно. Закончив с крышей, приступили к стенам из массивных бревен, сложенных одно на другое. Пять из них оказались в плачевном состоянии. Они почернели от времени и влаги, а молоток, которым Ардин тыкал в бревна, входил в дерево на пару сантиметров. Чтобы заменить их, нужно было осторожно разобрать стены. Будем разбирать стену по одному бревну, начиная сверху. Каждое новое бревно нужно будет подгонять под размер вручную, а затем укреплять его. Ардин принес длинные деревянные клинья и молоток. Мы начали с того, что осторожно поднимали верхние бревна клиньями, освобождая место для работы. Грэм стоял рядом и проверял каждое движение. Ардин занимался моим обучением попутно. «Не торопись», — говорил Ардин. «Здесь нужна точность. Одно неверное движение, и все рухнет». Новые бревна мы готовили прямо на месте. Ардин обтесывал их топором, придавая нужную форму. Я помогал, придерживал, когда надо, и помогал осторожно спустить. К слову, бревна казались мне не таким уж тяжелыми, хотя тот же Грэм приподнимал его в одиночку с большим трудом. Когда бревна были готовы, мы вставляли их на место старых. Работа требовала точности. Ардин держал бревно снизу, а я приподнимал его чуть выше, чтобы Грэм мог направить его в нужное положение. Я не раз пожалел, что здесь не изобрели домкратов. «Держи крепче», — кричал Грэм, стуча массивной киянкой по краю бревна. Когда все пять бревен были заменены, мы принялись конопатить щели. Это была кропотливая работа. Каждый зазор между бревнами нужно было заполнить сухим мхом. «Берешь пучок мха и запихиваешь его в щель вот так», — показывал он мне, утрамбовывая мох конопаткой. «Потом сверху замазываешь глиной». Я взялся за дело. утрамбовывал материал в щели между бревнами пальцами и конопаткой, стараясь запихнуть плотнее. Когда все щели были законопачены мхом, мы замазали их глиной. Глина была густой и липкой. Ее нужно было размазывать руками или деревянными лопатками. Я чувствовал себя ребенком, играющим в грязи, но работа приносила удовольствие. На моих глазах и моими руками строился мой дом. Тогда же мне прилетело системное сообщение. Открыть навык строительства. Добавить навык в используемые. Я задумался. Раньше я думал, что стоит сделать это. Добавить навык строительства для более быстрой постройки дома, а потом удалить, чтобы не занимал слот. Но вместе с тем исчезнут мои умения, а возможно и воспоминания о той части моей жизни, что была связана со строительством. Готов ли я к такому? Нет. Окошко закрылось. К вечеру стена была готова. Она смотрелась как новая. Крепкие бревна плотно прилегали друг к другу, а поверх них обсыхала темная свежая глина. Хорошая работа, сказал Ардин, оглядывая результат. Завтра займемся крышей. Очередной рабочий день начался с укладывания новехоньких досок. Втроем мы работали слаженно и усердно. Я подавал доски снизу, Ардин и Грэм раскладывали их наверху. Новые доски выглядели крепкими. Крыша у нас получится надежной и долговечной. Держи крепче, крикнул Грэм, когда мы принялись устанавливать первую доску. Я придерживал ее одной рукой, а другой забивал гвозди. Молоток легко ложился в ладонь. За последние дни руки Китта натренировались управляться с разным инструментом. Когда все доски были уложены, мы приступили к черепице. Она оказалась тяжелее, чем я думал. Ее нужно было поднимать наверх по одной штуке, а потом еще аккуратно укладывать на деревянный каркас. Ардин объяснил мне, как правильно класть черепицу, начиная с нижнего края крыши и двигаясь вверх рядами, чтобы вода стекала вниз и не попадала внутрь. В общем, ничего, что я не знал бы. И, наконец, пол. Я стоял посреди комнаты, глядя на старый пол, который давно уже просился на замену. Местами из-за сантиметровых щелей он напоминал передние ряды зубов пожилого крестьянина. Подобное было лишь по краю, а видные места мы с матерью прикрывали циновками. Доски были темными, местами начинающими подгнивать, но еще недостаточно хрупкими, чтобы провалиться под весом. Я осторожно наступил на одну из досок, и она жалобно заскрипела подо мной. Этим доскам уж лет 20, если не больше, пробормотал я, качая головой. Грэм, который стоял рядом, усмехнулся и покачал головой. 20, да они еще при твоем дедушке лежали, сказал он. Мастера взялись за дело. Ардин работал ломом, поддевая каждую доску у края, Грэм помогал ему поддевать их с другой стороны. Я же просто вырывал их, пара самых слабых сломались пополам. Доски трещали и протестующе скрипели. Когда мы сняли все доски, перед нами открылась основа пола, лаги. Но тут нас ждал неприятный сюрприз. Несколько лаг тоже оказались прогнившими. Они были темными, местами покрытыми плесенью, а одна из них даже слегка крошилась под пальцами. «Ну вот тебе и 20 лет», – проворчал Ардин, осматривая лаги. «Эти на выброс, а остальные?» Спросил я с тревогой. Ардин постучал по оставшимся брусьям молотком, прислушиваясь к звуку. Некоторые лаги звучали глухо, значит, тоже начали подгнивать. Но большая часть все же была в приличном состоянии. Эти выдержат еще лет 10, если их правильно обработать, сказал он наконец. Но те три придется заменить. Мы отправились в сарай за новыми брусьями. К счастью, Грэм заранее купил несколько запасных лаг на случай таких сюрпризов. Мастера весьма быстро подогнали новые лаги под нужный размер, а затем начался еще более сложный этап замены. Грэм и Ардин, видимо, работали вместе не один год, и получалось у них все слаженно и красиво. «Теперь эти точно не прогниют», — сказал Грэм, вытирая пот со лба. «Обработаем пропиткой и можно ставить. Идея наших дедов проверена поколениями», — заверил Ардин, проходя мимо с полным ведром темной жижи. Когда лаги были установлены, закреплены и обмазаны жижей, мы принялись укладывать новые доски. Эти доски я выбирал сам. Светлая пахучая сосна с красивым рисунком древесины. Мы начали укладывать их одну за другой, плотно подгоняя друг к другу так, чтобы не оставалось ни малейшей щели. Ардин проверял каждый стык, чтобы пол был как можно ближе к идеально ровному. Здесь уже пришлось потратиться на гвозди. Работа шла медленно, но уверенно. Каждая доска ложилась на свое место. Когда последний гвоздь был забит, мы отступили и оглядели нашу работу. Новый пол выглядел великолепно, ровный, крепкий и светлый. Он сразу преобразил дом, сделав его светлее и уютнее. «Ну вот, «Теперь этот пол выдержит даже медведя», — сказал Ардин с довольной улыбкой. До конца недели оставалось совсем ничего. Закончив с полом, мы с Ардином сразу же приступили оконным рамам, а Грэм работал отдельно над новым крыльцом и заменой парочки кирпичей в печке. В этом я ничего не понимал, но на всякий случай поглядывал. Старые рамы, потемневшие от времени и покрытые слоем пыли, давно утратили свою прочность. Узенькие стекла, немного мутные, но не от грязи, а от времени, осторожно вынимали один за другим. Ардин, прищурившись, осматривал каждую деталь. «Эти рамы уже давно свое отжили», — заметил он, аккуратно поддевая стекло ножом. «Дерево рассохлось, щели сквозят. Когда ветер сильный, сквозняки только так ходят». «Да», — я кивнул, оттаскивая старые рамы в кучу строительного мусора. «Новые рамы из сосны будут куда лучше. И стекло получше поставим, а не эти мутные леденцы», — бодро произнес Ардин. «Если деньги есть на стекло, конечно». Я вздохнул, но решил, что можно и потратиться, все равно мы, как это часто бывает, уже вышли за оговоренный бюджет. На копье мне теперь точно не хватит. И вот, мы принялись за работу. Замерили проемы, подогнали новые рамы и закрепили их на место. Новые окна сразу преобразили дом. Свет стал проникать внутрь свободно, делая кухню и комнату светлее, просторнее. Когда дело дошло до двери, Ардин хмыкнул и покачал головой. Она держалась крепко, но петли скрипели, а дерево давно уже покрылось трещинами, нижний край двери и вовсе прогнил и обтрепался. «Проще новую сделать», — сказал Ардин. «И вообще, на окраинах лучше использовать двери, которые открываются внутрь. Мы сделаем ее не сильно тяжелой, но добавим крепкий засов, если захочешь, большой брус, перекрывающий дверь изнутри». «Что насчет петель? Знакомый кузнец кует очень добротные и крепкие изделия. Петли для него – ерундовое дело, и в продаже парочка наверняка есть». Мы сняли старую дверь с петель и вынесли ее во двор. Ардин принялся замерять дверной проем, а я тем временем вытащил из повозки доски для новой двери. Работа закипела. Ардин распиливал доски до нужной длины, затем скреплял их между собой металлическими полосами и большими гвоздями. Я помогал ему, чем мог. Дверь получилась тяжелой и плотной, с гладкой поверхностью и крепкими металлическими скрепами для дополнительной прочности. Ардин закрепил массивный засов с внутренней стороны и проверил его несколько раз. «Вот так-то лучше», — сказал он с гордостью. «Теперь эту дверь не выбьет даже практик ранга закалки, да и выглядит она куда лучше старой. Главное, не забывай засов закрывать на ночь. Кстати, на окна внутренние ставни делать будем? Нехорошо, дверь прочная, а через окна залезть легко можно». Сделали и внутренние ставни, с такими же крепкими засовами. Последний день работ. Мы управились раньше срока, Грэм каким-то чудом умудрился сделать еще больше, чем мы вдвоем с Ардином. Мастера ушли, я стоял на пороге дома, провожая их взглядом, пока они не скрылись за поворотом, а потом, пошел обходить дом. Внутри меня разливалось странное, но приятное ощущение завершенности. Дом был готов, мой дом, наш дом. Я отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на него со стороны. Свет мягко ложился на свежевыкрашенные стены, окна блестели под солнечными лучами. Даже крыша, на которую раньше я старался не смотреть из-за ее ветхости, теперь заботливо и надежно прерывала жилище. В ту ночь, когда я медитировал, а после вернулся домой и по-новому, без влияния памяти Китта взглянул на окружающую разруху, я ужаснулся. Старое строение, на вид заброшенное, даже не дом, лачуга. Поломанные доски крыльца, щели в стенах, местами отсутствующая черепица. Теперь же я смотрел на подлатанный дом и не мог не гордиться результатом. Я прошелся вокруг дома, разглядывая каждую деталь. Ровные линии оконных рам, аккуратно подогнанные доски на крыльце, прочная дверь. Приятно пахло свежей древесиной, солнечный свет играл на новой черепице. Я провел рукой по балке навеса над крыльцом. Дерево было теплым, нагретым солнцем. «Хорошо», – пробормотал я с улыбкой. Отличное настроение улучшало новость, которую мне рассказал Рой. Вечерами я навещал маму в гостевом доме и по пути заходил до травника. По слухам, целителя Рика опознали в соседнем городе, когда он пересекал границу между внешним и внутренним кварталом. Там уже не сплоховали, люди дома Крайслеров нашли место, где он остановился, подождали до ночи и захватили спящего. Теперь можно не волноваться за наши жизни. И еще, аккуратнее подходить к варке зелий, потому что есть очень показательный пример нарушения закона и ответственности. А теперь настало время настоящего сюрприза. Шагаю по вечерней улице, ощущая, как прохладный воздух обдувает лицо. Сумерки постепенно сгущались, и в небе уже зажглись первые звезды. Вскоре вдали улицы показались огоньки знакомого гостевого дома. Я постучал в дверь. «Кто?» – тревожно отозвалась мама. «Кит». Она открыла дверь, радостно заулыбалась при виде меня. «Здравствуй, я закончил», тут осекся. Прозвучало, как граф построил город, царица выиграла войну, Путин дал денег. «Сразу поправляюсь, мы закончили с работой, так что можем возвращаться. Давай помогу с вещами». Когда мы покинули гостевой дом, ночь уже полностью вступила в свои права. Луна освещала дорогу мягким светом, и мы шли молча, слыша лишь наши шаги по каменной мостовой. Мать иногда украдкой смотрела на меня, но ничего не говорила. Когда мы подошли к нашему району, я остановился и повернулся к ней. «Закрой глаза, мама». «Обязательно?» – спросила она, но послушалась. Я осторожно повел ее за собой, открыл калитку и провел за руку во двор. Затем мы остановились перед домом. «Теперь открывай». Мать открыла глаза и замерла, затаив дыхание. Перед ней стоял тот же самый дом, в котором она жила последние полтора десятка лет, но сейчас он выглядел совершенно иначе. Она сделала шаг назад, прикрыла рот рукой и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Это какой-то сон, Кит, сынок, поверить не могу». Ее глаза заблестели от выступивших слез. «Нет, мама, это не сон», — сказал я с улыбкой. «Ты заслуживаешь лучшего. Теперь у нас есть дом, настоящий дом. И когда я успела заслужить такое счастье, такого сына?» — всхлипнула мать. «Мам, ты его вырастила. Все будет хорошо. Ты заслуживаешь лучшего». Мы вместе поднялись на крыльцо, и я открыл дверь перед ней. «Добро пожаловать домой, мама». Глава 8. Я отправился к городским воротам ранним утром, еще в сумерках. Ветер лениво трепал мои волосы, за спиной болтался короб для трав с теплой одеждой. Шест лежал в руке. Взял на всякий случай. Сегодня важный день. Я решил наконец отправиться на гору. На этот раз, в одиночку. Долго раздумывал над этим, но решил, что стоит сходить одному. Брать с собой компанию слишком дорого и слишком явными будут мои навыки. Если мастерство во владении шестом можно списать на одаренность, но одаренный во многом – это аномалия. Ледяная ци, пронизывающая гору, станет ключом к технике ледяной защиты. Но для этого требовалось время, терпение и немного удачи, чтобы найти попутчиков для безопасного пути через лес. Благо, город постоянно покидают люди, и проблем с поиском быть не должно. Долго ждать не пришлось. Спустя 15 минут, как я вышел за ворота, город покинула группа травников. Трое мужчин одного роста, похожие друг на друга, будто родные братья, с корзинами, ножами и короткими мечами на поясах. Типичные травники, простая одежда, натруженные руки, ну и атрибуты профессии. «Доброе утро, вы ведь на поля идете?» — махнул я в сторону леса. «Не возьмете меня с собой?» — я попытался улыбнуться дружелюбнее. Мужчина с густыми усами, пожалуй, только он и выделялся среди них растительностью на лице, смерил меня взглядом и остался недоволен увиденным. «Мы сами справимся. Нам лишние люди в команде не нужны, пацан», — отрезал он. «Но вместе безопаснее», — начал было я, но мужчина махнул рукой, прерывая меня. «Безопаснее, для тебя, может быть, а нам обуза и юные подопечные ни к чему. Проваливай». Я стиснул зубы и отшагнул. Травники прошли мимо, даже не оглянувшись. «Ну что ж, их право». Я вздохнул и снова впал в ожидание, опершись на шест. Спустя еще полчаса тоскливого ожидания к воротам подошла вторая группа, тоже травники. Двое мужчин и женщина. Они выглядели куда дружелюбнее первых. Улыбались друг другу, переговаривались, проскакивали даже непристойные шутки, какие в обыденный день в городской толпе воспринимались бы крайне негативно. Я попытался вновь. «Добрый день, вы в лес, может, пойдем вместе? Я не займу много места и не буду мешать». Женщина посмотрела на меня с интересом, пожалуй, даже чересчур глубоким, чем это допустимо для обычного прохожего незнакомца. Один из мужчин усмехнулся и покачал головой. «Вместе? Ну если ты отсыплешь нам серебра за охрану, тогда ладно». «Серебра?» — я удивленно поднял брови. «Но я же просто хочу пройти с вами. Неужели это стоит серебра? Мы рискуем своей шкурой, идя через лес, а ты хочешь просто так присоседиться к нам, как нахлебник? Нет уж, парень, плати или оставайся здесь, жди дурачков». Женщина усмехнулась и вновь окинула меня изучающим взглядом. «Извини, будь ты постарше, я бы даже настояла на том, чтобы ты пошел с нами, ну а там уже, Амалия!» Недовольно шикнул третий мужчина на женщину, схватил ее под руку и потащил за ворота. Женщина лишь хохотнула и, обернувшись, подмигнула мне. «Как-нибудь сходим вместе, найди меня через пару лет». Я лишь проводила их недовольным взглядом, чувствуя легкое раздражение. Почти сразу после странной троицы у ворот появились охотники, четверо крепких мужчин с луками за спинами и небольшими топориками на поясах, суроволицые, но расслабленные, двигались бодро и навеселе. Они явно привыкли к опасностям леса и не боялись его. Выглядели они куда более крепкой компанией, чем травники, но и они вряд ли согласились бы дать добро на сопровождение. Поэтому я просто пошел за ними следом, без всяких приветствий, просьб и расспросов. Разве что не прилепился к группе, а шагал на расстоянии. Когда мы отошли от города совсем ненамного, один из них обернулся ко мне, прищурился и пророкотал: «Ты чего за нами увязался?» «Просто иду в ту же сторону, за травами», — ответил я спокойно. «Не беспокойтесь, я не помешаю. Вы же вроде обычно группами ковыляете?» «Нет, обычно да, но мне и в одиночку хорошо». Охотник хмыкнул, но больше ничего не сказал. Остальные тоже промолчали. Мы миновали поля и вступили в лес. Он встретил нас привычным затишьем с редким пением птиц и шорохами невидимых существ в кустах. Наши пути разделились, когда охотники свернули в сторону, наверняка уходя в самую чащу. Я же ускорился и торопливо побежал по дороге, пока лес не кончился, а потом быстрым шагом пошел к горе. Спустя минуты понял, что не зря бежал. Гус заверял, что люди ходят здесь в одиночку и ничего не случается, вот только позади послышался истошный человеческий крик. Надеюсь, что вопит не один из тех охотников. Хотя кому там еще быть? Чертыхаясь и вспоминая всевозможные ругательства, я перехватил шест поудобнее и снова перешел на бег. Вроде бы пронесло, и я добрался до поворота без происшествий. Легко дошагал до лестницы у подножия горы. Заодно и размялся, легкая пробежка пошла только на пользу. Поначалу казалось, что гору окутали облака, но впечатление было обманчивым. Наверху свирепствовал снежный буран. Белая пелена клубилась вокруг горы, облака закручивались сами в себя. Завораживающее зрелище. Моя цель была там, в хаосе льда и ветра. Снова холод, снова ощущение ледяной глыбы в груди. Я шагал по каменным ступеням. Несмотря на то, что мог бежать наверх, делать этого не стал. Ранги рангами, но одно неловкое движение, и я могу запросто полететь вниз со свернутой шеей. Ветер понемногу усиливался, а ведь у подножия и вовсе не чувствовался. Гора будто не желала пускать меня наверх. Шаг за шагом я поднимался, чувствуя, как холод пробирается под одежду. Шапка прикрывала голову, а вот варежки я не купил, решив, что управляться с шестом будет неудобно, потому пальцы ныли от мороза. Приходилось перекладывать шест из руки в руку. Я вышел на знакомую широкую каменную площадку. Она была словно создана для медитации, ровная поверхность, со стороны обрыва окруженная каменным заборчиком из аккуратно уложенных и обтесанных валунов. Я уже находился в буране, однако здесь, на площадке, ветер выл не так сильно. Деревянные навесы и лавки я приметил еще в свой первый поход, но тогда я подумал, что это место для отдыха, но сейчас склоняюсь к тому, что сюда приходит для медитаций. Я сел на холодный камень и скрестил ноги, замедлил дыхание, закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Ледяная ци сразу устремилась ко мне. Она была грубой, колючей, но невероятно насыщенной. Первый час прошел на удивление легко. Я начал с простых дыхательных упражнений, которые помогали мне втянуть энергию внутрь тела. Представляя себя сосудом, я аккуратно наполнял его ледяной ци. Она проникала в меня с каждым вдохом, холодными потоками устремляясь в середину груди. Затем я выполнял комплекс упражнений, усваивая энергию. Поначалу все шло неплохо. Накопил, усвоил, повторил. А потом ледяная ци начала сопротивляться. Приходилось прикладывать все больше усилий, чтобы втянуть в себя разлитую энергию, и она словно пыталась вырваться обратно наружу, словно комок снега и льда, царапающий меня изнутри острыми краями. Но был и плюс. Наконец я увидел долгожданное сообщение. Медитация. Плюс один. Внимание. Выберите бонус к медитации за 20-й ранг способности. Боевой транс. Вы используете медитацию для подготовки к сражению, фокусируясь на своих боевых навыках. Повышение скорости атак и уклонений. Снижение страха перед противником. равновесие энергий. Вы учитесь контролировать стихии через медитацию, направляя их силу себе на пользу. Синергия с техникой ледяной защиты открывает развитие ледяной защиты до обычного ранга. Пожалуй, равновесие энергий. Это поможет повысить ранг защитной техники. Боевой транс тоже хорош, но не всегда у меня будет вариант помедитировать перед сражением. К тому же практики школы небесного гнева упоминали, что можно выдергивать ледяные копья из воздуха. Может, добиться этого можно, повышая ранг техники. Правда, пока этой техники у меня вовсе нет. Равновесие энергии что-то сдвинуло в теле, что-то изменило. Я встал и снова проделал комплекс движений. Плавные взмахи руками, медленные повороты корпуса. Обычно это помогало направить энергию по телу, успокоить ее недружелюбную природу. Однако сейчас все было малость иначе. Раньше в центре груди что-то надсадно и болезненно пульсировало, но теперь эти пульсации стихали. Очень быстро моя шкала достигла 30 единиц. Я чувствовал легкую прохладную пленку на коже, но она была слишком тонкой, чтобы защитить меня от чего-либо серьезного. Холод пока не казался врагом, скорее своенравным союзником. А потом все изменилось. Холод стал еле выносимым. Каждое движение давалось с трудом. Мышцы ныли от постоянного напряжения. Я продолжал медитировать и выполнять упражнения, но энтузиазм исчез. Теперь это была борьба, не только с морозом, но и с самим собой. Ледяная ци становилась все более агрессивной. Она кусала меня изнутри, как дикий зверь, которого пытались приручить. Я добрался до 60 единиц. На моей коже будто появилась плотная энергетическая пленка. Теперь каждый вдох был похож на глоток ледяной воды. Каждый выдох – на удар морозного ветра по легким. Когда дело перевалило за 80 единиц, я начал ненавидеть все вокруг. Холодный ветер, снег, ледяную ци и даже самого себя за то, что ввязался в эту авантюру. Но останавливаться было нельзя. Не хотелось снова возвращаться сюда. Доступна техника. Ледяная защита. Ранг. Обычный. Добавить технику? Да. Я открыл глаза и почувствовал себя иначе. Холод уже не так сильно морозил меня, он словно стал частью моего тела. Но это не все. Я достал нож и провел лезвием по ладони. Никаких порезов. Лезвие просто скользило по невидимой пленке. Не может быть, пробормотал я. Результат превзошел мои ожидания. Но неужели все обошлось без подвоха? Я начал экспериментировать с новой защитой. Закрыв глаза, я сосредоточился на том, чтобы собрать пленку в одной точке, например, на ладони. Это оказалось несложно. Энергия послушно стекалась туда, куда я ее направлял. Пленка становилась толще и плотнее. Она с легкостью выдержала даже сильный удар острием ножа. Затем я попробовал распределить пленку по всему телу. Это было сложнее. Энергия растекалась медленно и неравномерно. Но после нескольких попыток мне удалось покрыть все тело слоем защиты. Прекрасно. Еще лучше было бы знать прочность этого покрова, но экспериментировать с собой я пока не хотел. А еще приближался вечер. Оставался час до темноты. Я точно не успею вернуться в город, если не побегу вниз прямо сейчас. Но нужно ли мне туда? Теперь я ощущаю себя готовым к множеству опасностей, и смогу добраться до пещеры и пересидеть в ней ночь. Благо, когда мы ходили в горы в группе с Бартом, мы оставляли там дрова, и если их никто не стопил, у меня будет костер, а утром можно будет пройтись обратно, собирая по пути травы. Опасно, да, но теперь у меня есть оружие и навык, позволяющийся им пользоваться. Есть защита, которая убережет от слабого зверя или духа. И я двинулся сквозь сугробы. Раньше каждый шаг давался мне с трудом, но теперь я бежал быстро и почти не чувствовал усталости. Ветер пытался сорвать одежду, забивал снег за воротникой в рукава. Я ощущал холод, но лицо теперь не немело от ветра, а пальцы не ныли от мороза. Когда я наконец увидел темный зев пещеры, обрадовался. Пробежал последние метры, едва не споткнувшись о скрытый под снегом камень. Внутри пещеры было сумрачно и холодно, но хотя бы ветер больше не пытался сбить меня с ног. Я остановился у входа, тяжело дыша и стряхивая с себя снег. Затем быстро осмотрелся. Здесь все было так, как я запомнил. У дальней стены лежали дрова, рядом с ними лапник. Новых жильцов не появились, дрова не сожгли. Я перегородил вход деревянным щитом. Пошарил рукой по стене справа от входа и нашел старую тряпку. Ею я заткнул щель под заслонкой, чтобы ветер не загонял внутрь снег. Небольшой мешочек с огнивом и трутом лежал там же, где мы его оставили, рядом с поленьями и ветками, нашими запасы на случай экстренной ночевки. Хотя как, нашими? Скорее, теперь уже моими и Киры. Я быстро разложил ветки для костра. Искры от огнива вылетали не сразу, но через несколько минут сухая трава, выступающая в роли трута, наконец занялась. Я осторожно подложил ее под сухие ветки, и вскоре пламя разгорелось ярче. Тепло от костра разлилось по пещере. Я сел рядом с огнем, вытянув к нему руки и чувствуя, как возвращается чувствительность в пальцах. Ветер все еще выл за стенами пещеры, но теперь мне было все равно. Ночь обещала быть долгой, и мне придется дремать сидя, просыпаясь каждые полчаса-час, потому что полноценный сон я себе позволить не смогу. Утром, как и намеревался, я решил побродить по окрестностям и поискать редкие травы. Буран свирепствовал, словно рассерженный зверь, но я уже не чувствовал его так остро, как раньше. Техника ледяной защиты окутывала меня невидимой броней. Приходилось сосредотачиваться, полностью покрывая тело защитной пленкой, и с непривычки я часто сбивался. Зато холодный ветер больше не проникал под одежду, а снег теперь скользил по защитной пленке, не попадая на лицо и в глаза. Странные ощущения, словно я стал частью бури. Ветер ударял мне в лицо ледяным крошевом, я дергался и щурился по привычке. Видимость вновь упала до нескольких метров, но я все равно шел вперед, выискивая выделенные системой растения. Через несколько минут я заметил под снегом синий цвет, принялся откапывать цветок, а как только нащупал стебель у земли, срезал его ножом. Очень скоро в моем коробе оказалось уже 5 таких цветков. Следующей находкой оказался мох-морозник, растущий на камнях. Найти его без системы практически невозможно. Снег покрывал все вокруг толстым слоем. Приходилось бы буквально ощупывать поверхность скал руками. Но мне стоило лишь подойти ближе к нужному месту, как появлялось легкое свечение, указывающее на цель. Первую серебристую полоску мха я нашел на крупном валуне, утянущейся вверх скалы. Я огляделся, удостоверившись, что вокруг никого нет, и начал осторожно срезать мох ножом. Он легко крошился под лезвием, но я работал медленно и аккуратно, чтобы собрать как можно больше. Через некоторое время у меня получилось срезать приличное количество мха, достаточно для нескольких порций зелья от простуды. Еще бы открыть зельеварение, чтобы работать с таким ценным материалом. Нашлась и горная мята. Небольшой кустик с мелкими зелеными листьями пробивался сквозь снег у основания скалы. Листья были покрыты тонким слоем инея, но это не мешало их целебным свойствам. Хорошо, что первым обнаружил его я, а не духовное зверье. Я подошел ближе, склонился и срезал кустик под корень. На этом находки пока закончились. Конечно, короб был далек от полного, но ценность собранных трав была куда выше, чем если бы я собрал полный короб на опушке или в поле. Я решил не испытывать судьбу дальше, буран не утихал, только усиливался с каждой минутой. Ветер выл так громко, что заглушал все остальные звуки. Я мог совладать и примириться с холодом, но чересчур сильный ветер все еще запросто мог снести меня с ног. Дорога назад, как ни странно, оказалась сложнее. Снег давно замел все следы, а порывы ветра, как я и думал, пытались сбить меня с ног. Я двигался уверенно. Ледяная защита берегла от холода, но часть внимания уходила на то, чтобы как раз создать ту самую защитную пленку. Немного поплутав по склону, я приблизился к площадке, до нее осталось минут 10 ходьбы. Только вот на нетронутом прежде снегу впереди меня появились свежие следы. Они были человеческими, но что-то в них показалось мне странным. Шаги были неравномерными, будто человек шел, волоча одну ногу или спотыкаясь. Я выпрямился и огляделся вокруг. Следы вели в ту же сторону, куда мне нужно было идти. Это насторожило меня. Кто мог оказаться здесь, в такой буре? Практики, кто-то из травников. Придется идти по следам. У меня и выбора нет. Мой путь лежит туда же, через площадку, откуда можно было выйти либо к горке, либо к альпинистской веревке, привязанной к штырям на скале. Но я держался на стороже. Я не так часто ходил на гору и ни разу не сталкивался с другими группами, но заранее не ожидаю от них хорошего. Через несколько минут я прошел достаточно, чтобы увидеть человеческую фигуру. Человечек маячил впереди, едва различимый сквозь завесу снега и ветра. Он брел медленно, тяжело, волоча за собой что-то темное и массивное. Пройти мимо него никак. Справа скала, слева обрыв. Разве что подождать, пока он дойдет до площадки, и надеяться, что он или начнет спускаться, или пойдет дальше вдоль скалы. Я шагал за ним до самой площадки, и там он остановился. Стоит минуту, 5. За это время я успел его рассмотреть. На человеке была оборванная меховая накидка, но ее нижний край был окровавлен. Кровь алыми пятнами проступала на меху. «Если мимо не пройти, окликну». «Эй!» — окликнул я, перекрывая шум ветра. «Ты в порядке? Ты ранен?» Человек вздрогнул. Его плечи дернулись, как будто он услышал меня только со второго раза. Медленно он повернул в мою сторону голову, а затем переступил с ноги на ногу, разворачивая корпус. Я разглядел, что он тянул за собой. Топор. Я замер. Его одежда была разодрана на животе, обнажая бледную кожу и рваные раны, из которых уже не текла кровь. Кожа сбоку на шее разорвана до мяса. Глаза мутные, пустые, а губы посинели от холода. Это больше не человек. Мой мозг поначалу отказывался анализировать увиденное. На мгновение все вокруг словно остановилось. Ветер стих, шум бурана пропал, а я слышал только гул собственной крови в ушах. Что это? Кто это? Почему он выглядит так? Почему так знакомо и пугающе? Мысли путались и не складывались в логическую цепочку. И вдруг, как вспышка молнии, осознание ударило меня. «Барт!» – прошептал я. Это был Барт, тот самый здоровяк из моей первой группы. Высокий, широкий и некогда язвительный. Его лицо больше не выражало эмоций. Взгляд мертвеца был пуст. Его руки крепко сжимали топор. Никаких движений, будто он обратился в статую. Теперь это был Цзянши, оживший мертвец. «Барт, ты понимаешь меня?» «Мозгами понимаю, что не понимает, однако пытаюсь достучаться». И подхожу ближе. Площадка за его спиной. Там горка, на которой можно докатиться до середины лестницы. Пробегу мимо Барта, спасусь. Я шагаю ближе, шаг за шагом, аккуратно и медленно. И невольно разглядываю бывшего человека. Его кожа бледная, почти серая. На щеках виднелись следы обморожения, а из уголка рта тянется по щеке замерзшая ниточка крови. Впрочем, в сравнении с залитой кровью шеей и лоскутом кожи ниточка крови – ничто. «Ну что, сопляк?» – внезапно раздался хриплый голос Барта. Он звучал так, будто его горло сдавливали ледяные пальцы. «Все же узнал?» – я вздрогнул. Его голос был знакомым, но одновременно чужим. Он звучал так, будто Барт говорил со мной из самого ада. «Барт», – выдавил я из себя. «Ты меня помнишь? Ты понимаешь, что с тобой произошло?» «Пустые слова. Во мне говорит страх». Барт оскалился. Выражение на его лице было полным ненависти и боли. «Оскал мертвеца. Помню ли?» – переспросил он. «Я назвал тебя по прозвищу. Тупица». Он легко поднял топор, который до этого волочил по снегу. Лезвие было покрыто инеем и темными пятнами засохшей крови. Снег вокруг него был усеян каплями этой же крови, его собственной или чужой, я не знал. «Ты знаешь, почему я стал таким?» — продолжил он, делая еще шаг вперед. Его голос дрожал от ярости. «Потому что ты тогда не сдох на этой горе. Твоя жизнь могла меня спасти». Я отступил, поудобнее перехватывая боевой шест. Цзянши пытался давить на эмоции. Его слова пылали ненавистью, хотя я прекрасно понимал, что от Барта в том теле уже ничего не осталось. Теперь между нами оставалось всего несколько метров. Я видел каждую деталь его изуродованного тела. Глубокие следы укусов на руках, обмороженные почерневшие пальцы. Барт выглядел так, будто смерть разбросала по его лицу свои метки. «Сколько времени прошло?» — вдруг спросил он, остановившись. Его голос стал чуть тише. «Что?» — переспросил я. «Сколько времени прошло с момента, как я умер?» — повторил он медленно, выделяя каждое слово. Я сглотнул комок в горле. «Около пары недель». Барт снова усмехнулся. «Пара недель», — протянул он задумчиво. «И все это время я был здесь, блуждал один в этом холоде, в этой тьме, а ты жил дальше своей жалкой жизнью, ел, спал, дышал, пока я гнил здесь». Слова звучали равнодушно, но по моей спине все равно пробежали мурашки. Барт поднял массивный топор и перехватил его поудобнее обеими руками. Его взгляд впился в меня. «Ну-ка давай», — сказал он тихо, но в его голосе звучала угроза. «Давай посмотрим, на что ты теперь способен, сопляк». И после этих слов он рванул вперед. Глава 9. Барт побежал ко мне, расшвыривая сапогами горы снега, а потом прыгнул вперед с поразительной скоростью. Я едва успел отскочить в сторону, чувствуя, как лезвие просвистело в опасной близости. Успел сделать пару шагов, обходя Цзянши, и побежал к площадке с горкой. Против такого прыткого мертвеца я вряд ли смогу что-то сделать. Даже использовать заклинание не выйдет. Если я заберу его умение сражаться топором, то самочувствие у меня будет таким, что он меня сможет кулаками забить. Сзади раздался взбешенный рев, затем топот, но я даже не обернулся, как бежал вперед, к горке, так и продолжил. Сейчас важны две вещи, не умереть и отступить как можно ниже по склону. Чем дальше от вершины горы, тем меньше духовной энергии в воздухе. Если я прав, то именно она питает Барта. Духовные звери и духи горы всегда избегают низин, духи и звери лесов не любят уходить в поля. Я надеялся, что это правило сработает и здесь. Я почти добежал, но Барт не собирался отпускать меня так просто. Не уйдешь. Его голос был хриплым и низким, словно доносился из глубин могилы. Топот раздавался все ближе, и на этот раз я обернулся. Он несся ко мне с устрашающей скоростью. Снег разлетался из-под его ног, а глаза горели мертвым светом. Я выставил шест перед собой, но Барт шагнул в сторону и ударил топором ниже, прямо по моим рукам. Боль пронзила меня, но защитная энергия, которую я распределил по телу, смягчила удар. И все же этого было недостаточно. Меня отбросило назад, словно тряпичную куклу. Спина ударилась о склон горы, короб за плечами затрещал и промялся под весом моего тела. Я попытался подняться на ноги, но почувствовал, как съезжаю куда-то. Он выбросил меня на горку. Короб снова затрещал подо мной. Перевалившись на живот, я снял лямки короба. Я мчался вниз все быстрее, но теперь крепко сжимал и оружие, и плетенный ящик с добытыми травами. Обернувшись через плечо, я увидел Барта. Цзянши скользил следом за мной. И не просто скользил, он еще и стоял на ногах. Массивный Цзянши балансировал на льду, словно серфер, оседлавший волну. Мертвые глаза смотрели прямо на меня. «Ты серьезно?» – выдохнул я сквозь зубы. Горка закончилась. Я влетел в снег и сразу же вскочил на ноги. Времени думать не было. За секунды кидаю короб, куртку и шапку в сторону. Они только замедлят меня, но не остановит лезвие боевого топора. Я хотел встретить Барта здесь, внизу горки, с шестом наготове. Но вместо того, чтобы доехать до конца горки, Барт с легкостью перепрыгнул на ступени в десятки метров выше меня. Мертвяк лениво крутанул топор и зашагал ко мне. Бежать вниз, нет смысла. Барт быстрее, он догонит меня. Значит, придется драться здесь, на середине лестницы, на крохотной площадке 3 на 5 метров, где места для маневра почти нет. Нужно поступить, как с гусом. Чем дольше длится бой, тем больше я узнаю о противнике, тем лучше работает поднавык понимания. Барт дошагал до площадки и бросился в атаку. Топор в его руках описал широкую дугу. Я отскочил в сторону, чувствуя, как лезвие рассекло воздух в миллиметрах от моего лица. Бью шестом, стараясь попасть ему в грудь, но он отбивает мой удар с такой силой, что пальцы ноют. «Вот черт», — выдохнул я. Он атаковал снова. Его движения были быстрыми и мощными, но не хаотичными. Каждый удар был широким, чтобы отогнать меня, заставить дойти до ступени и отступать вниз. Я уворачивался изо всех сил, когда мог, пытался отвести топор или попасть ему по руке. Вряд ли даже мертвецы умеют сжимать оружие раздробленными пальцами. Только с каждым разом мне становилось все труднее избегать его атак. Шест мелькал передо мной, блокируя удары и отводя лезвие топора в сторону, но это требовало запредельных усилий. Подгадав момент, я сделал еще один выпад, на этот раз метя в его колено. Если бы я смог сбить его с ног, но Барт предугадал мой замысел. Он отступил в последний момент и тут же контратаковал. Его топор рассек воздух там, где только что была моя шея. Я успел пригнуться. И в этот миг, когда я стоял полусогнутый, Цзянши решил меня удивить. Он вдруг выставил перед собой руку и с пальцев в мою сторону сорвалась серая клякса. Отшатнуться я не успел, зато успел задействовать ледяную защиту. Клякса расплылась по вороту рубахи, но пленку на коже не преодолела.